Глава 9. Я не успела ничего понять. Перед глазами в считанные мгновения пронеслась вся жизнь, моя, Альви, все воспоминания перемешались в кучу. Я слышала крики ужаса матросов, на инстинктах вскинула руки и... С них сорвалась яркая, сияющая золотым светом магия. Она взлетела ввысь тонюсенькой пеленой, но об эту пелену волна ударилась с грохотом и разбилась, не уронив ни капли на нас. Больше того, спустя мгновение эта тонкая искрящаяся вуаль окутала весь корабль и нас перестала шатать. В лицо перестала лететь вода, мокрые волосы уже не хлестали меня по щекам, паруса не рвало, как тряпки. Воцарилась небывалая, я бы сказала, пугающая тишина. Вот только для меня она пугающей не была. Я чувствовала невероятное тепло, идущее из самой глубины моего существа, словно я изнутри была окутана этим спасительным золотом, в точности так же, как сейчас им был окутан корабль. Мгновения паники и ужаса остались позади. Я, широко распахнув глаза, смотрела, как с моих пальцев льется этот удивительный золотой свет. Казалось, посреди штормового моря взошло солнце, только не на небе, а поднялось из воды. Как же это было красиво! Невероятно! Завороженная, я наблюдала за текущими с моих пальцев искрами, обнимающими меня и всех, смотрела, как высыхает вода на палубе, как паруса вновь наполняются силой, как ввысь взмывает сломанная мачта и с мягким хрустом встает на место. Здесь уже было не просто тепло, жарко, как в полдень на каком-нибудь тропическом острове. Искра. Сила искры. Она разве может, когда его нет рядом? Разуй глаза, сам разве не видишь? Отовсюду неслись голоса, возбужденные, изумленные, восхищенные. Матросы сгрудились на палубе, глазея на меня. Капитан тоже застыл, вцепившись в рулевое колесо, как в спасательный круг. Откуда-то с рассеченной щекой поднялся его помощник, прихрамывая, приблизился к окружившим меня мужчинам. За золотой стеной продолжал бушевать шторм, швыряя холодную воду в нас, как хлесткие плети, но им больше не суждено было добраться до сорванца. Как бы море ни ярилось, как бы ни сходила с ума природа, мы застыли в самом сердце этого кошмара в безопасности. «Что застыли? Паруса ставьте!» — донесся окрик капитана, но на него мало кто обернулся. Я бы и сама не обернулась, потому что все происходящее сейчас казалось нереальным, волшебным, прекрасным. Я словно в трансе, сквозь такую же золотую, застилавшую мое сознание пелену, наблюдала, как корабль тихонько покачивается в оберегающем его коконе, пока вокруг беснуется шторм. Кто-то принес мне кресло, в которое я опустилась. На миг мелькнула мысль, что будет, если сила, идущая из меня, вдруг кончится. Но мысль пришла и ушла. Ее снова сменило это странное, незнакомое мне спокойствие и уверенность, которых я не чувствовала никогда раньше. Это была какая-то магия, буквально и фигурально, но я просто позволяла силе рождаться внутри меня и течь в мир, совершенно не представляя, как это все происходит. Как, почему, да это сейчас было и неважно. Исцеленный корабль продолжал едва уловимо покачиваться, словно вибрировал изнутри. Матросы взбирались на поручни, касаясь золотой дымки, смеялись, обнимались, хлопали друг друга по спине, радуясь спасению. Шторм понемногу начинал стихать. Сначала волны стали поменьше, потом начали растягиваться тучи, обнажая кусочки неба то там, то здесь. Потом и вовсе вышло холодное солнце, и в это мгновение чудо закончилось. Я словно резко глотнула ледяной коктейль на том самом тропическом острове. Дымка полыхнула в последний раз и растаяла, и я вдруг ощутила ужасную, навалившуюся на меня усталость. Словно не просто в кресле сидела и спецэффекты устраивала, а вагоны разгружала 2 дня подряд. Веки стали тяжелыми, я сама тоже, а кресло показалось таким мягким. «Раванский фрегат слева по борту!» От такого вопля не то что засыпающая хрупкая девушка, суровое умертвие подскочит. Не знаю, к кому меня можно было отнести после всех моих приключений, но подскочила я знатно, чтобы увидеть огромный военный корабль с сало-серебряным флагом, идущий к нам на всех парусах. На борту снова началась суета, ко мне же мигом приблизился помощник. «Госпожа Эрхольд, вам лучше спуститься вниз». «Почему?» — уточнила я. «Это раванский фрегат, военные». «Мы с ними воюем или как?» Спасибо местной Википедии Альви, в голове тут же вспыхнуло. Раван — соседнее государство, одно из немногих, не вошедших в состав империи. Отношения напряженные, холодные, но военных действий между странами не было. Уже хорошо. «Переживу», — отмахнулась я. «Мне нужно подышать воздухом. Тем более, что в каюте все равно свалка сейчас. Что мне там делать? Магия, может, и восстановила повреждения, но бочки по-прежнему катались по палубе, как и многое другое. В общем, спасение, да, пожалуйста, уборкой занимайтесь сами». Помощник капитана хотел сказать что-то еще, но не решился, отступил. Тем более, что его позвал капитан, и они побежали встречать местную делегацию. Корабли состыковались, с фрегата перекинули мостик. Я не торопилась встречать раванцев, просто наблюдала. И первым на борт ступил мужчина в ярко-красном мундире с серебряными эполетами, рядом с которым даже немаленький капитан показался мне сейчас щуплым старшеклассником.